Глава 27. Интерлюдия. «Жрать! Я снова голоден!» Голос вернулся. Он нашептывал ему, соблазнял. «Ты получишь еще одну ступень. Только приведи мне душу. Шанс для тебя стать сильнее». Сердце Борга колотилось с бешеной скоростью. Пот градом тек по лицу. Молодой орк силился открыть глаза, дернуться телом, но оно не давало ему, неведомым образом сковывая неподъемными путами. «Есть! Я хочу есть!» — шипело оно. «Дай мне, приведи свеженького, и я вознагражу тебя». «Я приведу еще!» — мысленно, едва слышно, согласился Борг. «Буду ждать тебя во тьме. Чуйка приведет себя ко мне». Довольно проурчало нечто и исчезло. Давление пропало. Кровь перестала стучать в висках со страшной силой. Орк облегченно выдохнул и тут же распахнул глаза. Потолок чуть качался. По вискам катились крупные соленые капли. Не так давно Борг наткнулся на гнездо. Внешне оно было таким же, как и все остальные. Но чтобы расколоть капсулу, ему потребовалось куда больше времени. Намного больше. И усилий. Целая неделя. Уделять все свое внимание непонятной находке Борг не мог. План по добыче кристаллов никто не отменял. Потому приходилось сначала сделать свою норму, а затем отдельно работать над странным, едва поддающимся вместилищем. И вот, наконец-то шов разошелся полностью. Внутри гнезда лежал кристалл, энергия внутри него находилась в постоянном движении, медленно, как смола, перетекая сверху вниз и обратно. Борг подумал было, что отделить кристалл от основания будет не менее энергозатратно, но один несильный удар, и вот антрацитовый кристалл у него в руках. На удивление легко все вышло. Словно загипнотизированный, Борг коснулся острой грани и порезался. «Уф!» — зашипел он и засунул палец в рот. Одновременно с этим произошло и другое. Кристалл треснул. Из его нутра повеяло чудовищным трупным смрадом. Орк едва не задохнулся, на глазах невольно выступили слезы. Резко дернулся в сторону, и кристалл выпал из руки искателя. Упал о каменный пол и рассыпался на множество мелких осколков. Борг, занятый собой, уже не видел, как черная, жижеподобная субстанция впиталась в щели между камнями и исчезла из вида. Стараясь не думать о своем фиаско, юноша со временем позабыл о том случае. Но однажды лег спать, и к нему явилось оно. Голос неизвестного звучал настойчивее и громче день ото дня. Вскоре стало доводить Борга до изнеможения, не давая тому выспаться. А потом оно пообещало ему то, ради чего Борг готов был рискнуть. Орк мечтал стать сильнее. При этом работал на шахте спустя рукава, выполняя лишь обозначенную норму. «Приведи ко мне душу, и ты получишь ступень». «Любого разумного?» «Да». «А количество звезд у разумного имеет значение? Если смогу уговорить кого-то с двумя, в этом случае ты сможешь добавить мне сразу две ступени или же целую звезду?» «Одна душа, одна ступень. Таковы правила». И вот эта мелкая выскочка лиса, дочь Хога, подвернулась ему под руку. Борг подначил ее. Довел до точки кипения, и в итоге она, дура такая, отправилась с ним, чтобы доказать, что не трусиха. Это был день охоты, когда взрослые могли до утра пропадать за пределами Варга в поисках добычи. Орк привел ее на -3, туда, куда вела его невидимая алая нить, и оставил. «Проведи тут целую ночь и считай, что ты в моей команде», сказал он на прощание, дрожащей от испуга лисе. Та лишь судорожно сглотнула и замерла у стены. Он навсегда запомнил беспомощность в ее огромных зеленых глазах. На краткое мгновение сердце кольнуло жалость, но Борг тут же отогнал глупые мысли и вернулся в город. А утром почувствовал, что стал сильнее. Обвал на -3 случился аккурат в ночное время, камнями завалило выскочку Лиску. Орк полагал, что она погибла, но Хог принес дочь, и она все еще дышала. В тот момент в глубине души юноша ощутил облегчение. Лиса не умерла. Он же получил ступень. И еще, и это прекрасно. Можно продолжать издеваться над малявкой. Но по последнему пункту внезапно что-то пошло не так. Лиска вдруг переменилась. Она его совершенно точно не боялась. А потом произошло столкновение двух семей, и Рене ушла к Хогу. В тот день Борг видел, каким гневом полыхали изумрудные глазища дочери Хога. В них не было и капли страха, ни капли сомнений. Если бы Борг дернулся, то девчонка смогла бы дать ему отпор. Вот вроде внешне тот же человек, но движение, взгляд, манера речи — все стало другим. Как такое возможно? Что же произошло там, в шахте? И спросил бы, да нет желания признаваться в своем участии. Если Хог прознает, не сносить ему головы. Снова отправить Лиску к нему? Пусть добьет ее окончательно? Эта мысль первой посетила его, когда он очнулся и немного успокоился. Но, скорее всего, в этот раз выскочка не поверит мне. Жаль. Тогда отведу к нему шлюху Рене или ее выродка Лилу, решил он. Братишку Борг не любил. Терпеть не мог сопляка, даже, наверное, больше, чем мачеху. Тут прогудел сигнал по будке. «Хватит бока отлеживать», — прогудел Инг, тяжело поднимаясь со своей лавки. «Согрей пожрать». Борг кивнул и встал с лежанки. Две небольшие армии сошлись на рассвете, словно хищники, готовые вцепиться друг к другу в глотки. Мелкий песок вихрился от порывов ветра и расходился в стороны, обнажая ряды воинов в рунной броне, чьи доспехи тускло мерцали древними символами силы. Воздух гудел от напряжения. Боевые маги обеих сторон начали плести заклинания, от которых волосы вставали дыбом. Первыми в бой вступили щитовики. Их руны засияли холодным синим светом, формируя над рядами защитные купола. За их спинами застыли маги дальнего боя. Над раскрытыми ладонями бойцов споро формировались огненные сгустки. И вот тишину утра разорвал свист огненных стрел. Пах! Первые снаряды ударились о магические щиты, расцвели ало-оранжевыми бутонами. Завораживающее зрелище. В ответ с другой стороны поля взметнулись ледяные копья. Земля между двумя противоборствующими родами большого клана Дрейхов, Болдров и Гульбрандов превратилась в поле битвы стихий. Огонь и лед сталкивались, мир сотрясался. Небо заволокло пеленой. Алерик Гульбранд, закутанный в плащ, изрисованный рунами невидимости, крался к позициям противника. Древний закон гласил, корона герцерга достанется сильнейшему, ибо только мощь духа и воли определяет право на власть, а не право рождения. Сегодня он докажет свое право. Второй сын герцерга Видера Гульбранда воткнул в землю артефакт, недавно разработанный его разумниками, капнул на навершие своей кровью, чтобы активировать, и скрылся. Бух, бух, бух! Под ногами бойцов рода Болдров вздыбился песок, ломая строй. В образовавшуюся брешь хлынули воины Алерика, сжимавшие в руках зачарованные клинки. Битва длилась до заката. Поле усеяли обломки доспехов, погасшие амулеты и тела павших. Магия обеих сторон превратила песок пустыни в черное стекло. «С победой, мой повелитель!» Рядом с Алериком замер его советник, лорд Норд Старк. «Болдры проиграли. Их земли отныне ваши. Осталось оповестить старейшину и совет. По законам клана Дрейхов, чтобы сохранить эти земли, вам придется взять фамилию Болдр и жениться на дочери прежнего герцерга, иначе вам найдут замену. Я знаю законы, Норд. Став одним из них, я не только получу земли, но и право голоса в совете». «Что же?» Негромко заговорил старейшина. Сердце Алерика от звуков его низкого голоса невольно сжалось в тревоге. «Ты, второй сын Видара, продемонстрировал нам всем не только свою силу, ум и изворотливость, но и прекрасные стратегические способности». Старейшина восседал на троне из темного камня, испещренном древними рунами. Эрлин Дрейх был высок и стар. Сколько ему лет? Никто точно не знал. Его длинные седые волосы, заплетенные в сложные косы, спадали на широкие плечи, укрытые мантией из волчьего меха. Но не возраст определял его власть. Сила, исходившая от Эрленда, заставляла самых отважных воинов опускать глаза. Лицо Дрейха изрезали глубокие морщины, а белесый длинный шрам, пересекавший часть лба, левую бровь, висок и шедший дальше к мочке уха, говорил о его славном боевом прошлом. Черные, как бездна, глаза старца глядели в самую душу и, казалось, видели человека насквозь, читали его, будто открытую книгу. В моменты сильного гнева глаза Эрленда вспыхивали алым пламенем. В такие моменты каждый вспоминал легенду о том, что в жилах старейшины, возможно, течет кровь самого великого бога Мейли. «Отныне ты новый глава рода Болдров. Правь с умом, во славу нашего клана». «Да, повелитель». Альрик замер на одном колене, низко склонив голову и прижав правую ладонь к груди. «Но не забывай закон, по которому мы живем уже много столетий. Ты им и воспользовался, чтобы получить желаемое — корону герцерга. Даже став главой рода, ты будешь каждый день доказывать свое право на власть. Любой, кто окажется сильнее, может бросить тебе вызов, победить и занять твое место». «Пусть так», — глухо отозвался новоиспеченный глава рода. «Я готов биться за то, что отныне по праву принадлежит мне».